Глава 12. Открыв поутру глаза, Линувия некоторое время бессмысленно смотрел на низкий деревянный потолок, силясь сообразить, где он и как сюда попал из своих покоев в темном лесу. Но быстро вспомнил события последних дней и вдруг со странным чувством подумал, что чуть ли не впервые за неделю смог нормально выспаться. Вообще-то перворожденным не свойственно бессонница или иные проблемы, связанные со сменой дня и ночи, какие порой бывают у смертных. Им вполне хватает пары часов, чтобы отдохнуть, а потом без устали трудиться несколько суток кряду, не потеряв при этом ни силы, ни скорости, ни желания работать. Однако последние дни выдались настолько утомительными, а ночи такими беспокойными, что он почти не сомкнул глаз. Сперва тревожился по пути в пределы. Затем из-за стражей и зубастой скотины с желтыми глазами весь издергался. А в довершении всех недавних проблем был вынужден терпеть совершенно ненормального полукровку, у которого рот, казалось, не закрывался ни на миг. И оттуда все время сыпались какие-то гадости о жалких остатках величия бессмертных, о все возрастающей роли человечества, о премудрых гномах, которые в своих подземельях не просиживают штаны, а уже давно и спросили разрешения у лорда Ториэля, и теперь с азартом копаются в недрах здешней горы, явно рассчитывая на хорошую добычу. О бессмертных, которых на самом деле просто убить, об их родовых перстнях, о том, насколько стражи превосходят этих самых бессмертных в силе. Всего за двое суток молодого хранителя беспощадно обсмеяли, вдоволь поиздевались, совершенно открыто, наслаждаясь полнейшей безнаказанностью. Испортили славный доспех, потому что, натертый соком какого-то растения, он безвозвратно потерял былой блеск и стал скрипеть при каждом движении. Затем была эта мерзкая песня, после которой у Линувиэля еще несколько часов сами с собой сжимались кулаки. За ней гнусные намеки на то, что откровения вовсе не так далеки от истины, как принято считать. Потом вдруг выяснилось, что наглый сопляк не просто человек, а презренный полукровка, которого как бы не хотелось нельзя даже пальцем тронуть. А поутру, когда буря в душе эльфа только-только улеглась, этот дрянной мальчишка носовал одуванчиков ему в уши. Линувиэль так устал от бесконечной, постоянно накапливающейся внутри злости, что сам не понял, каким образом вышел, что он не заметил опасности. Но факт в том, что остальным такого счастья испытать не пришлось. Больше никого из темных дрянной человечек в то утро не тронул. То ли побоялся, то ли просто не успел. И это несказанно раздражало. Но и это еще не все. Белик постоянно с наглым упрямством обращался к перворожденным исключительно на «ты», или в лучшем случае называл их «ушастый нелюдь». Он постоянно хамил, дерзил и откровенно насмехался. Намедни совершенно серьезным голосом предложил помочь в чистке чьих-то слишком длинных ушей. Подозрительно закашлялся при упоминании о ёршике. Потом рискнул заикнуться про Дрейк, от которого, дескать, мигом улетучиваются все заботы, даже у самых хмурых. Да-да, он так и выразился. Улетучиваются. После чего пристроился к Мирене и елейным голоском начал рассказывать совсем уж похабную историю про замороженную реку. Кстати, юная эльфийка пока что была единственной, к кому мальчишка относился более или менее лояльно и кого пока ни разу не оскорбил. Это слегка удивляло, но за такое милосердие высокородная леди прониклась к нему чем-то смутно напоминающим признательность и уже не окатывала высокомерным взглядом, как в первый раз. Даже сдержанно посмеялась над рассказанной байкой, когда выяснилось, что Ториэль в тех событиях в действительности не принимал участия. Линувиэль на какое-то время понадеялся, что уж за нее-то пацану влетит, но нет. Молодой лорд слишком быстро остыл и позволил кому все-таки? Сыну, внуку и дальше измываться над сородичами. Он вообще был чересчур терпелив с сопляком. Возился с ним, как опытный папаша с драгоценным чадом. С единокровными родичами был сух и холоден, старался не общаться больше, чем требовали приличия, нередко отделываясь куцами и отрывистыми ответами типа «да» и «нет». То есть упорно избегал сближения, особенно с леди Миреной, которая против ожиданий не проявил никакого интереса. Зато за своим сопляком посматривал очень внимательно, постоянно следил краем глаза, беспокоился, когда тот надолго пропадал из виду. А вчера и вовсе ринулся спасать, бросив остальных на полпути к трактиру. Но едва убедился, что с тем все в порядке, спокойно отвернулся и снова позволил маленькому наглецу творить все, что душе угодно. Одно хорошо. После пересмешника Белик был явно не в форме. Странно рассеян, невнимателен и почти не колюч. В результате поданный благодарным за спасение трактирщикам ужин закончился всего лишь дохлой мухой в супе у Корвина, отдавленной ногой Азара, случайно обрызганным лицом Сартоса, остатками весьма недурного жаркого, между прочим, и ушибленным пальцем от Талиса. За что перед ним тут же пространно извинились и витиевато пожелали быть менее неуклюжими. Хранителя на этот раз страшный рок обошел стороной. Малыш рано отправился в свою комнату и подозрительно быстро затих. В общем, ночь прошла спокойно. Но только сейчас, отдохнув и выспавшись, поразмыслив и хорошенько вспомнив предыдущие дни, Линувель наконец смог во всей красе оценить размах военных действий, развернутых против них мелким пакостником. И, не поленившись, подсчитал, сколько же насмешек излилось на их невезучие головы за все это время. Перворожденные будто одеревенели от неприходящей ярости, а над ними совершенно безнаказанно издевались. Да уж, цифры получились поистине ошеломительными. От внезапно вспыхнувшего гнева хранитель окончательно проснулся и резко сел. Одно лишь воспоминание о Белике, о его хитрой рожице и ехидном голоске заставило 300-летнего эльфа сдавленно рычать и мечтать о том времени, когда лорд Тор... Нет, Таран. Надо побыстрее привыкать к этому имени. Все-таки разозлится и позволит отвести душу. Хотя бы разок. А уж Линувель бы не упустил своего шанса. Кстати... Эльф бесшумно выбрался из постели и выглянул в коридор. На дворе все еще царила кромешная темень. На соседних улицах лениво перебрехивались бездомные кобели, кто-то торопливо пробежал мимо ворот, погруженного в тишину трактира. Вот благодарный хозяин вернулся со двора, закутанный в теплый халат. Кажется, многовато пива выпил на радостях от чудесного спасения. Точно. Зашел на свою половину и закрыл дверь. Затем кто-то из постояльцев заворочился на кровати. Наверное, замеченный вчера вечером торговец, занявший комнату на первом этаже. Скрип прогнувшихся досок под его массивным телом показался темному эльфу оглушительным. Но, кажется, оглушительным он был только для него одного. Люди явно не обратили на шум никакого внимания. Сородичи мирно отдыхали в постелях. Молодой лорд тоже был у себя. Небось, десятый сон видел, а мальчишка... Линувель на цыпочках прокрался к нужной двери и, хорошо помня о том, куда уходил зевающий сопляк, осторожно посмотрел внутрь вторым зрением. Однако в той комнате никого не было. И даже следов ауры не осталось. Что за чушь? Куда подевался несносный стервец? Эльф ошарашенно моргнул и быстро обшарил поисковым заклинанием весь трактир. «Нет, нет, не здесь. Снова пусто. Первый этаж тоже мимо. Ни в одной комнатке, включая номер купца, Белика не было. Мирена действительно спала и знать не знала об опасной пропаже. Корвин и Малекон не допустили бы, чтобы этот гаденыш безнаказанно безобразничал посреди ночи. Азар еще на медне пообещал оторвать сорванцу голову, если только к нему сунется. А Аталис вообще едва сдерживался, чтобы не осуществить эту несбыточную мечту на глазах у всего города. Но тогда где же пацан? В отведенной ему комнате было пусто. В сортире только что находился хозяин. Его семья тоже была не в курсе случившегося, спали в кроватях, как младенцы. Гостей в трактире было сегодня немного, и они, как приличные люди, тоже давно храпели в постелях. Разве что у лорда глянуть, хотя такого вопиющего извращения наследник трона никак не должен был допустить. Только вот вдруг почует. Маги всегда ощущают, если за ними следят, тем более маги такого уровня. А дразнить наследника Изиара крайне опасное занятие. Проще хмере на хвост наступить, потому что тогда смерть будет хотя бы быстрой. Ну, разве что краешком можно глянуть. Очень медленно и осторожно, чтобы он не сообразил. В конце концов, если Таран испытывает к дурному мальчишке нечто большее, чем отцовские чувства, стоит знать об этом заранее. Мерзко, конечно, будет это увидеть, но придется рискнуть. Хранитель пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, но затем, решившись, все-таки коснулся поисковым заклятием комнаты Тарна. Самого его не нашел. Тот, как опытный маг, умел хорошо защищаться. Но Линувель и не ставил перед собой такой задачи. Ему нужна была иная аура, человеческая. И он ее отыскал. Правда, не в комнате молодого лорда, чего втайне опасался, а снаружи, на заднем дворе, где гадкий пакостник безмятежно любовался на звезды в компании своего странного скакуна. Что ж, не худший вариант. Хоть ни в одной постели с наследником, потому что после недавних многозначительных перемигиваний мысли в голову молодого мага стали закрадываться совсем уж неприличные. Зато красочные, подробные. И весьма-весьма пугающие. Линувель утер с лица капельки пота и, переведя дух, отозвал заклинание поиска, после чего собрался было вернуться к себе, но пару секунд постоял перед пустующей лестницей, снова убедился, что вся округа безмятежно спит. Еще раз проверил мирно сопящего в подушку хозяина, его жену, домочадцев, прислугу и, поколебавшись, все же спустился на первый этаж. Может, удастся выяснить что-нибудь интересное? «Караш, перестань путать мне волосы!» — донесся до эльфа ворчливый шепот, едва он вышел на крыльцо. «Знаю, что тебе ужасно нравится на них дуть. Но дай же мне причесаться. Целый день одни сплошные проблемы. То эльфы рядом, то шранк мешается, то всякие кровососы под руку лезут. Отстань, кому сказал!» До замершего в нерешительности хранителя донеслось разочарованное ворчание, которое не могло принадлежать простому копытному. За ним звучный шлепок по наглой морде, а следом смущенное бормотание, подозрительно напоминающее извинение. Эльф не решился идти дальше. Когда-то слышал, что в пределах и звери, и растения обретают новые свойства, подобно новорожденным демонам, а поэтому поостерегся от поспешных решений. Со стражами, кстати, он уже один раз ошибся и не хотел попасть в просак снова. Этот горканец и без того смущал своей чрезмерной понятливостью. А если он тоже не так прост, как кажется? «Караш! Да что ж такое? Дай мне шапку надеть, чудовище! И зубы свои спрячь, пока никто не увидел! Сядь, я сказала, не лезь!» Мимикр нежно заворковал и послушно шлепнулся на крепкий зад, неловко подвернув под живот копыта. Но все равно с нескрываемым обожанием следил за тем, как хозяйка прячет пышные кудри под вязаной шапочкой, надежно укрывая их значительно увеличившуюся длину. «Фу!» — наконец управилась она с главным. «Так что ты хотел мне сказать?» Караш с готовностью вскочил и принялся нарезать круги по двору, призывно всхрапывая и тихонько порыкивая. «Тихо, тихо! Не так быстро и громко. Разбудишь кого-нибудь». Едва слышный стук копыт полностью смолк, но скачущие в лунном свете тени никуда не делись, а напротив замельтешили с такой скоростью, что напряженно прислушивающийся и всматривающийся во мрак Линувель изумленно вскинул брови. «Ничего себе! Это же не конь, а просто хмера какая-то! Что за скорость? А реакция? Если вздумает подкрасться и цапнуть за бок, никто даже не заметит. Выходит, этот горканец вовсе не горканец, а нечто более опасное и серьезное. Тогда вдруг у этой твари есть дурная привычка кушать мясную пищу, а не травку, как положено. От жителя предела всего можно ожидать. «Нет, малыш», — задумчиво отозвалась на фырканье друга белка. «На охоту мы сегодня не пойдем. Ворота закрыты. Да и Ирташ тоже. А зачем? Ты что, опять голоден? Что, правда? Караш, это не смешно. Вы только что вдвоем сожрали целого теленка». Мимика раздраженно рыкнул, потому что жестами было объясняться гораздо сложнее, чем получалось напрямую у Траш. После чего на мгновение задумался, соображая, как донести важную мысль. Потоптался, заколебался, но все-таки нашел способ. Приблизившись к хозяйке, уткнулся мордой в ее незащищенную шею и крайне осторожно, страшась отказа, коснулся влажными клыками кожи. А потом выразительно на нее посмотрел. Белка от удивления села прямо там, где стояла. «Что?» Караш смущенно кивнул. «О, боже! Ты серьезно?» Мимикр тихонько заскулил и потерся мордой о ее плечо, прося об огромном одолжении и просто невероятном доверии. О том, о чем мечтал уже давно, но так и не решался признаться, потому что не был уверен, что справится, не поранит ее случайно, сумеет удержаться. Ведь скоро им предстояло войти в темный лес, полный недоброжелательно настроенных эльфов. И Караш беспокоился, что не сможет помочь, будучи в таком глупом обличье. «Карашик!» Белка вдруг порывисто обняла могучую шею и тесно прижалась к Мимикру. «Бог мой! Мне и в голову не могло прийти, что ты сам об этом попросишь. Это... нет, не рано. Просто никто из нас не рассчитывал, что ты захочешь попробовать после того раза. Да, я обещаю подумать, честное слово. Вот только Таран просто взорвется, когда сообразит. Ты же знаешь, как он за меня переживает. Но не сказать тоже нельзя, а то он с ума сойдет от беспокойства. Боже, как это не вовремя!» Мимикр упрямо топнул копытом. «Да, я понимаю, что ты уже вырос и стал совсем другим. Конечно, я тебе верю. Ты замечательный друг и верный товарищ. У меня никогда такого не было, кроме гончих и Шранка, разумеется. Но Шранк всего лишь человек, он все равно поддается, а ты... Мы, Страж, тебя очень любим, демоненок зубастый. И Ирташа тоже, и Ракшу. Они славные детки, очень на вас похожи. Да, да, хорошо, я попробую с ним поговорить, но это будет очень трудно. Да, завтра, но не раньше того, как он выспится и хорошо поест. Сам понимаешь, на голодный желудок к вам лучше не подходить, сожрете». Караш снова заворчал и обнажил страшноватые зубы, от одного вида которых Линувель, как раз в этот момент, рискнувший заглянуть во двор краешком глаза, вздрогнул и, поспешно убравшись обратно, нервно сглотнул. А потом страстно понадеялся, что его все еще не заметили и не захотят подцепить на эти жуткие клыки. «Боги, страсти-то какие! Вот и говори потом, что он не демон, сущее чудовище. Хищное и коварное, к тому же. Разумное, что совсем невероятно, только говорить пока не умеет. Хотя Белик, по-видимому, все же нашел какой-то способ понимать этого монстра. Надо бы убираться по-добру, по-здорову», — лихорадочно подумал эльф, медленно отступая обратно к двери. «И очень быстро, пока меня не убрали насильно». «Ох, малыш!» — негромко вздохнула Белка. «Но в чем-то ты прав. Ко встрече с владыкой надо быть готовыми. Вдруг он гадость какую задумал. От ушастых всего можно ожидать. Даже того, что вся эта затея с письмом — обычный предлог, чтобы выдернуть нас из дома. Но от такого козыря, как ты, наши девочки, трудно отказаться. Я понимаю, что это может нас выручить. Но все равно время не самое подходящее. Хотя... А Траш не возражает?» Мимикр активно замотал головой. «Странно». Внезапно порыв ветра взметнул длинные волосы эльфа и дохнул теплым воздухом на застывшую в напряженном раздумье гончую. Линувель тревожно замер, тогда как Караш мигом вскинул острые уши и предупреждающе зашипел, учуяв чужой запах. За ним и белка изумленно приподняла брови, а потом приглушенно закашлялась. «Ух ты ж! Кажется, мы стали слишком беспечными!» «Нет, малыш, не надо. Иди к Арташу. Он пока себя плохо контролирует и может сорваться. А я, пожалуй, подремлю. Все равно еще рано. Да и остальные дрыхнут без задних ног. Шранка тоже нет. Остроухие только недавно угомонились, а мы с тобой вроде бы все решили. Подсадишь?» Мимикр недовольно всхрапнул, кровожадно покосившись на злополучный угол, за которым поспешно пятился к крыльцу заподозривший неладное эльф, и звучно щелкнул острыми зубами. «Я сказал нет!» — заледенел ее голос, и Караш разочарованно вздохнул. После чего Мимикр отвернулся, подошел к стене и послушно опустился на колени, позволяя белке взлететь себе на спину, а потом перебраться на подставленную холку. Он заботливо подтолкнул ее мордой, слегка привстав на задние ноги. Убедился, что хозяйка благополучно дотянулась до нужного окна и скользнула внутрь, стараясь не потревожить Тарана. Бесшумно опустился обратно на землю. Немного подождал, с надеждой глядя в зияющий чернотой проем, но вскоре понял, что до утра ничего не решится, и снова вздохнув, потрусил в специально выделенный сарай. Туда, где еще с вечера остались недоеденная туша молодого бычка и где безмятежно дремал, свернувшись калачиком, еще один редкий представитель его вида. Совсем молодой мимикр с красивым именем Ирташ. Рядом с тем самым местом, где совсем недавно стоял эльф, Караш сердито засопел, гадая, сколько успел услышать наглый нелюдь. Но преследовать Остроухова не стал. Белка запретила на него охотиться. Правда, запах все же запомнил, и только тогда нырнул в темноту, настороженно поводя ушами и намереваясь до рассвета караулить покой сына и обожаемых друзей, которые позволяли ему быть самим собой. Принимали таким, какой есть, любили и доверяли, тем самым делая его жизнь насыщенной, прекрасной и по-настоящему счастливой. К завтраку младший хранитель спустился самым последним. Все его спутники были уже в сборе, как раз заканчивали недурственную трапезу, на которую расщедрился благодарный владелец гордой пастушки. Длинный стол оказался буквально завален разнообразными яствами, которые не стыдно было и во дворце подать. Просто ломился от снеди, благоухал изысканными и поистине восхитительными ароматами. Однако перворожденные ели без аппетита. Лишь неунывающая белка, фривольно подсев красавице эльфике, облаченной в изумительно красивое платье, без умолку осыпала ее щедрыми комплиментами, не стесняясь ни Тарана, ни лукаво посверкивающего глазами воеводы, успевшего к тому времени вернуться, ни домочадцев благодарного винодела, ни даже самих недовольных эльфов, о которых сейчас так нелестно отзывалась. «Мне так жаль, что эти грубияны поленились оценить твое новое платье», — громко вздыхала гончая, деланно не замечая медленно спускающегося хранителя. «Хоть бы словечко, один крохотный намек, что ты сегодня бесподобно выглядишь. Хамы, как есть хамы, даже жалкого цветочка пожалели подарить, чтобы высказать свое восхищение». Высокородная леди стрельнула глазами по сторонам, но прерывать пространное излияние не торопилась. Кажется, у нее больше не вызывали неприязнь эти многочисленные похвалы. «А я вот ценю Мирена. Веришь?» — грустно добавила белка. «Мне очень нравится. Красный цвет тебе к лицу. Носи его почаще, ладно? Пусть эти невежи хоть так учатся познавать прекрасное, которое, судя по всему, абсолютно чуждо их очерствевшим душам. Хоть и бессмертные они, но какие-то неживые. Скажи». Маликон сжал челюсти и с грохотом, отодвинув лавку, молча вышел, не желая объяснять глупому детенышу, что таковы традиции темных. «Даже если заметил и обомлел с самого утра, держи себя в руках и делай вид, что ничего особенного не случилось. Так положено. Так правильно. Так должно быть, особенно если эта красота предназначена другому. Но, Ксаш, Почему тогда Мирена так странно смотрит и до сих пор не велит дерзкому сопляку заткнуться? Вот и я о том же, — вздохнула гончая, когда раздраженный эльф скрылся за дверью. В этом они все. Отвернулись и ушли. Будто тебя и вовсе тут нет. Обидно, правда? Но не расстраивайся, Мирена. Я всегда готов тебя поддержать. И если потребуется, буду каждый день говорить, насколько ты хороша собой. Это ведь такая малость. Мне ничего не стоит, а тебе приятно. К тому же это совершеннейшая правда, которую нет нужды отрицать. Пусть у вас свои порядки и правила, но делать вид, что ничего не происходит, глупо. А настоящему мужчине не стыдно признаться в своих слабостях, особенно перед той, чья красота способна затмить даже солнце. «Ты потрясающая девушка, Мирена, и я, в отличие от этих дурней, не собираюсь об этом умалчивать». «Благодарю». Эльфийка неуловимо порозовела и тоже поднялась, ощущая непривычное смятение, причем не столько из-за незаметных, но вполне осязаемых взглядов, кидаемых на нее со всех сторон, а скорее потому, что эта неуклюжая похвала была чуть ли не единственной, которой леди удостоилась от своих спутников за долгие недели пути. А ведь она потратила столько усилий, чтобы выглядеть достойной наследника престола. Увы, молодой лорд деликатно промолчал, только взглянул с вежливым интересом, не более. А остальные будто ослепли, оглохли и вообще не замечают, что в костюме, что в платье с роскошным декольте. Как сидели, так и сидят. Даже привстать не соизволили. Один Белик поспешил подать руку на лестнице и галантно проводил до стола. Да, за такое действительно обидно до слез. Эльфийка сухо кивнула и в полнейшей тишине вышла из-за стола, стараясь ни с кем не встречаться глазами, в которых что-то подозрительно блеснуло. Поспешно поднялась наверх и скрылась за деревянной дверью, кусая губы и старательно вскидывая острый подбородок. А внизу воцарилась совсем уж зловещая тишина. Белка, оглядев окаменевшие лица перворожденных, на которых не отразилось ни единой эмоции, тихонько вздохнула. «Ну что? Допрыгались, братцы-кролики. Доигрались в молчанку. Теперь она расстроилась и вряд ли снова порадует вас этим дивным платьем. Гады вы, ушастые, как есть гады, бесчувственные и злые, такую девушку не замечать». Линувель бесшумно опустился на лавку напротив и осторожно покосился. Но белка словно не увидела, сидела, подперев голову рукой, и невидяще смотрела в пустоту, о чем-то глубоко задумавшись. Промолчала даже тогда, когда вернулся трактирщик с новой порцией угощения для дорогих гостей, а невероятно хмурые эльфы один за другим стали покидать обеденную залу. «Пойду проведу Ирташа», — кашлянул Шранк, тоже вставая с места. «Валяй!» «Тебе Тарана позвать?» «Зачем?» — вяло отозвалась белка, не меняя позы. «Сам найдет, если захочет. Глянь, как там карашек. Покормили их с малышом, или опять нам придется ждать, пока этот обжор насытится?» Шранг быстро кивнул и следом за перворожденными вышел, оставив в опустевшем зале только гончую и напряженного, как струна, хранителя. Линувель некоторое время колебался, памятуя о вчерашнем и кидая на задумавшуюся белку настороженные взгляды. Едва не подался порыву уйти вслед за собратьями, чтобы не попасть под очередную порцию насмешек. Но вдруг поймал себя на мысли, что начал шарахаться от этого сопляка. Подумать только. Да какая разница, знает он или нет, заметил вчера или просто так совпало. Да что он может сделать? Зверя своего натравить? Обозвать, нахамить, косточкой броситься? Торг. Нашел чего бояться. Эльф даже губу прикусил, неожиданно сообразив, что всерьез опасается Белика. Но быстро встряхнулся, взял себя в руки и решительно потянулся за горячим пирогом. «А, это ты!» — наконец очнулась от невеселых дум белка. «Как там тебя, прости, запамятовал?» «Линувель». «Лину... нет, это слишком длинно. Я стану звать тебя Линни. Так что будем дальше делать, Линни? Надо как-то подбодрить нашу Мирену и чем-то ее порадовать, а то с вашим отношением к жизни и к противоположному полу она совсем зачахнет. Я не собираюсь один за вас отдуваться, так что давай напряги мозги и придумай, как нам исправить ситуацию». Эльф едва не подавился пирогом. «Меня зовут Линувель», — закашлялся он, побагровев от ярости, и селись не прибить дрянного сопляка прямо на месте. «Ясно. Линувель. И никак иначе. Или для тебя это слишком сложно?» «Точно», — согласилась она. «Ничего длиннее Линни я воспроизвести в принципе не смогу, так что смирись и терпи». «Ах ты...» Эльф чуть не задохнулся от возмущения, собираясь наконец-то выложить все, что думает по поводу этого дрянного создания. Вылить то, что накопилось и так долго пыталось вырваться. Накричать, дать по морде в конце концов, потому что сил терпеть эти оскорбления больше не было. Он глубоко вдохнул и едва не вспыхнул от бешенства, потому что никто в этом мире, даже сам владыка, не смел называть его как какого-то щенка. А этот пацан, этот несносный, гадкий, наглый, презренный полукровка... Белка не дала ему закончить. Неожиданно наклонившись вперед, оперлась руками на стол и вдруг наступила эльфу каблуком на ногу. Да с такой силой, что у всегда сдержанного хранителя непроизвольно вырвался гортанный рык, подозрительно похожий на стон. Дыхание разом перехватило. Сами собой навернулись слезы, в глазах от чего-то потемнело и заплясали яркие звездочки, в ушах зашумело, а от лица мигом отхлынула вся кровь. Хранитель на мгновение замер, стараясь справиться с волной ослепляющей боли, что внезапно прокатилась по телу. Судорожно сжал кулаки, а когда все-таки сумел сделать прерывистый вздох и начал снова различать краски, наткнулся на полные вежливого участия голубые глаза. «В чем дело, Линни? Тебе нехорошо?» Темный эльф прохрипел что-то нечленораздельное. «Ого, вижу, что да. Прости, я случайно». Линувель в бешенстве уставился на симпатичное лицо напротив, понимая, что больше не в силах сносить это непрекращающееся издевательство, что мальчишка зашел слишком далеко, его требуется наказать. Здесь, сейчас, немедленно, пока никто не видит. А жертва так опрометчиво близко. Он со злорадным шипением ринулся вперед, страстно желая стереть эту мягкую улыбку с наглого лица, почувствовать, как ломаются под пальцами кости, как разлетаются в сторону алые брызги и как запрокидывается под опасным углом гордо посаженная голова. Просто прыгнул вперед хищным зверем и оскалился. Руки сами собой дернулись к тонкой шейке. Массивный, до предела заставленный всевозможными блюдами стол покачнулся, часть мисок опасно съехала, грозя испачкать щегольской наряд вспыхнувшего от ярости эльфа. А белка даже не дрогнула. Все так же неотрывно смотрела в его люто покрасневшие глаза и холодно улыбалась. «Саире, эльф, остановись, иначе тебя выпотрошат наизнанку». От ее тихого голоса Линувель непроизвольно замер, не в силах оторвать взгляда от неистово горящей синевы, дрожа всем телом от ненависти, почти заживо сгорая в ее пламени и совершенно не понимая, что происходит. Почему он не может двигаться? Руки как онемели, а тело совсем перестало слушаться. Откуда мальчишка знает эльфийский? Почему, в конце концов, сердце вдруг зашлось в бешеном галопе, да снова темнеет в глазах, а в груди поселился удушливый ком, будто кто-то невидимый пытается вырвать оттуда душу? Темный эльф не сильно вздрогнул, на мгновение потерявшись и выпав из реальности, а затем обессиленно рухнул на лавку, тщетно пытаясь скрыть невесть откуда взявшуюся нервную дрожь. Затем ощутил, как стремительно гаснет в груди едва вспыхнувший пожар, помотал головой, после чего утер выступивший на висках пот и, заслышав чужие шаги, ошеломленно уставился на внезапно возникшего, словно из воздуха, Тарена. «В чем дело?» — резко осведомился наследник Азиара, сверля нехорошим взглядом взмокшего хранителя, бледного как привидение. Белка милосердно отвернулась. «Пустяки! Лини слегка перенапрягся, пытаясь поднять этот щедро накрытый стол. Наверное, хотел поразить меня своими выдающимися способностями. Не знаю, что на него нашло. Спроси сам, если хочешь, а то я не понимаю, что он там бурчит. «Линувель», — зловеще протянул Таран. «Ничего, мой лорд», — ошалело выдохнул эльф, чувствуя, как медленно отступает странная немощь и проясняется голова. «Возникли какие-то проблемы?» «Нет, мой лорд, никаких проблем». «Тогда почему на тебе лица нет?» Белка потянула благоверного за рукав. «Отстань! Не видишь, человеку, то есть эльфу, плохо. Пусти его, пусть проветрится, а то иначе тут может случиться настоящий конфуз. Лини, мне кажется, тебе действительно стоит прогуляться». Младший хранитель болезненно дернул щекой, заслышав позорное имя, больше похожее на кличку какой-нибудь шавки. Но не приминул воспользоваться мудрым советом и, коротко поклонившись наследнику, поспешил выбраться во двор. Едва выйдя наружу, торопливо прикрыл за собой дверь, шагнул на одеревеневших ногах на крыльцо и, все еще внутренне дрожа, в каком-то изнеможении опустился на ступеньку. Но лишь тогда, вдохнув восхитительно прохладный воздух и устало прислонив голову к деревянным перилам, наконец-то почувствовал, что странное оцепенение окончательно исчезает, непонятная слабость отпускает, а необъяснимое чувство тревоги потихоньку сходит на нет. Что это было? Отчего так громко колотится сердце? Почему в глазах до сих пор темнеет при одном воспоминании об этих странных радужках? И где же его хваленная сила? Где ненависть, которая едва не спалила его заживо? Что, в конце концов, это было? «Не понимаю», — прошептал он, устало прикрывая глаза. Линувель долго сидел на крыльце, постепенно приходя в себя и наслаждаясь теплыми солнечными лучами. Размышлял, пытаясь разобраться в случившемся и одновременно избавиться от неожиданной растерянности. Старался понять, что же в действительности сейчас произошло. Правда, ни до чего определенного так и не додумался. А единственное, что он сумел понять, так это то, что от Белика лучше держаться подальше. Молчать, когда хочется крепко выругаться, и делать вид, что полностью спокоен. Иначе в следующий раз его испепелят на месте. По крайней мере, именно это он успел прочесть в опасно полыхнувших глазах будущего владыки. Прочел и сразу поверил, что так и будет, ибо Таран не остановится ни перед чем, чтобы уберечь своего драгоценного грязнокровку. Линувель потерянно моргнул, ничего не понимая и безумно устав от бесконечных разочарований. Но едва на улице показались возвращающиеся в трактир сородичи, заставил себя снова встать, сделал невозмутимое лицо и, плотно сжав губы, с независимым видом отправился собирать вещи. Надо было идти, несмотря ни на что. На душе было гадко, мерзко. Он ничего не понимал в себе и в том, что сегодня случилось, но этого смятения никто не должен был увидеть, даже единокровные родичи. Нельзя показывать недостойную перворожденного слабость. Эльфы слишком горды и непримиримы, чтобы раскрывать перед чужаками душу. И ни один из темных никогда и нигде не рискнет выставить на показ собственные чувства. Только вот Линувель все не мог понять, почему Таран поступает иначе.